Александр Сергеевич Пушкин. Романы и повести. Сочинение в трех томах. Москва. Художественная литература. 1974 год. Содержание. Араб Петра Великого. Роман в письмах. История села Горюхино. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года, египетские ночи,